Гальбаторикс шевельнулся в своем кресле. Инасуада успела заметить острый блеск его глаз. Словно фонари зажглись в глубине темной пещеры. «Я сделаю так, что ни один маг не сможет навредить никому. Ни человеку, ни гному, ни эльфу. Никто не сможет произнести ни одного заклятия, пока не получит на то особое разрешение. Но разрешение это будут получать лишь самые добродетельные и полезные маги. Даже эльфы будут связаны этой силой и научатся тщательно соизмерять свои возможности и выбирать слова. Или же вообще больше не произнесут ни слова». «И кто же будет давать подобные разрешения?» – спросила Насуада. «Кто будет решать, что можно, а что нет? Ты?» «Кто-нибудь обязательно будет. Ведь именно я разгадал эту загадку. Я понял, что сделать необходимо. Я открыл новый способ управления обществом, и я применю этот способ. Тебе смешны подобные устремления? Тогда спроси себя, Насуада. Разве я был плохим правителем? Будь честна. Каков я был по меркам моих предшественников? Разве я когда-либо переходил границы дозволенного? Ты был невероятно жесток. Это не одно и то же. Ты возглавляла варденов. Ты знаешь, каковы тяготы такого труда. И, конечно же, ты должна понимать, какую угрозу магия представляет для стабильности любого государства. Вот хотя бы один пример. Я немало времени потратил на создание таких чар, которые защитили бы деньги моего государства от подделки. Да, я потратил на это гораздо больше времени, сил и средств, чем на любую другую из своих обязанностей. И все же время от времени попадается какой-то ловкий фальшивомонетчик, сумевший обойти все мои средства защиты, который мешками чеканит свинцовые монеты и обманом всучивает их вместо золотых и знати, и беднякам. Почему же еще я столь существенно ограничил использование магии во всей империи? Потому что это представляет для тебя угрозу. Нет. Вот тут ты совершенно заблуждаешься. Для меня это никакой угрозы не представляет. Никто и ничто не представляет для меня угрозы. Однако же нормальной жизни государства все эти маги и заклинатели действительно угрожают. И я этого не потерплю. Как только я свяжу их всех строжайшим законом, в Алагейзии сразу установится мир и начнется всеобщее процветание. Ни людям, ни гномам уже не придется опасаться магии эльфов. Всадники больше не смогут навязывать другим свою волю. И те, кто магией пользоваться не способен, перестанут чувствовать себя жертвами тех, кто это умеет. Уверяю тебя, Алагейзия совершенно преобразится. Жизнь здесь станет совершенно безопасной. И мы построим новое, чудесное будущее, частью которого станешь и ты, Насуада. Начни служить мне, и сама увидишь, как создается новый мир, какого еще никогда не существовало. И в этом мире человек будет стоять, падать или идти только в зависимости от силы собственных ног и рук, от остроты собственного ума, а не по милости тех, кто владеет магическим искусством. Человек может укрепить свои члены и развить свой ум, но никогда не сможет овладеть приемами волшебства, если он родился, не имея к этому способностей. Как я уже сказал, магия – это великая несправедливость. И во имя всего сущего я положу конец ее разгулу и ограничу до предела деятельность всех магов на свете. Насуада смотрела на разноцветные линии на потолке и пыталась не слушать Гальбаторикса. Многое из того, что он говорил, весьма соответствовало ее собственным мыслям. В общем, он был прав. Магия и ей казалась самой разрушительной силой в мире, и если бы ее можно было как-то регулировать или ограничивать, Алагейзия действительно стала бы лучше. На Суаде, например, была крайне неприятна мысль о том, что Эрагону ничто не могло бы помешать. Нет, синяя полоса, красная, переплелись. Острая боль. Новый ожог. Насуада отчаянно пыталась сосредоточиться на чем-нибудь другом. А не на... Да ни на чем она не хочет сосредотачиваться. И все ее воспоминания – сущая ерунда. Ничего этого никогда не существовало. «Вот ты называешь меня воплощением зла!» Вновь послышался голос Гальбаторикса. «Ты меня проклинаешь, мечтаешь меня уничтожить. Но вспомни, Насуада, ведь не я начал эту войну. Не я в ответе за тех, кто погиб во время неё. Я к войне не стремился. А вот вы стремились. Мне было достаточно моих исследований, но Вардены потребовали, чтобы из моей сокровищницы было выкрадено яйцо Сапфиры. А стало быть, именно Вардены, то есть ты и тебе подобные, в ответе за кровь и горе, которые за этой кражей последовали. В конце концов, именно вы прошли по всей стране, сея разорение. Ибо вы грабили и жгли в свое удовольствие. Вы, а не я. И у тебя еще хватает наглости заявлять, что корень зла во мне. А ты пойди в крестьянские дома. Пусть люди расскажут тебе, кого они больше всего боятся. Варденов. О, простые люди расскажут, как искали защиту у моих солдат. Как надеялись, что Империя одержит победу, и все снова будет как прежде. Насуада облизнула губы. Даже понимая, как дорого может стоить ей подобная дерзость, она все же сказала. «А чем ты, собственно, недоволен? Если тебя так заботят благосостояние этих простых людей, твоих подданных, тебе давно уже следовало выступить против Варденов, а не позволять их армии свободно продвигаться по территории твоей империи, захватывая один город за другим. Но это, конечно, в том случае, если ты достаточно уверен в своих силах. Уверен так, как стараешься это показать. Или ты просто боишься оставить Урбаен? Боишься, что в твое отсутствие эльфы снова его захватят и превратят в Иллирию?» Для нее уже стало почти привычным говорить о Варденах так, словно она знает о них не больше любого случайного обывателя. Гальбаторик заерзал в кресле. И, похоже, собрался уже ей ответить. Но она снова заговорила. «А как насчет Ургалов? Ты никогда не убедишь меня в том, что твое дело правое, если ты готов уничтожить целый народ в отместку за гибель твоего дракона. Или у тебя нет ответа на этот вопрос? Ты – клятвопреступник, Гальбаторикс. Скажи мне, почему ты убил так много драконов? Почему и этот народ обрек на медленное и неизбежное исчезновение? Объясни, наконец, почему ты так жестоко обошелся с теми Элдунари, которые тебе удалось захватить в плен?» Охваченная гневом, Насуада все же допустила эту оговорку, но не остановилась. «Ты сломил их, ты сковал их цепями твоей воли и твоих желаний. Разве в том, что ты делаешь, есть справедливость и правда? Нет, это всего лишь проявление твоего эгоизма и бесконечной жажды власти!» Гальбаторикс довольно долго в молчании смотрел на нее, и ей стало совсем не по себе. Затем она увидела, как его силуэт изменил очертания. Видимо, он скрестил руки на груди. «Я думаю...» Медленно проговорил он. «Железо уже достаточно накалилось. Мортак, не мог бы ты...» Насуада стиснула кулаки, глубоко вонзив ногти в ладони. Каждый ее мускул напрягся и задрожал, сколько она ни пыталась заставить себя лежать спокойно. Железный пруд с лязгом задел за край жаровни, и Мортак, держа его в руках, повернулся к ней лицом. Некоторое время она видела перед собой только светящийся кончик прута, но потом все же посмотрела Муртагу прямо в глаза и внезапно увидела в них столько вины, столько ненависти к самому себе, что душу ее охватило глубочайшее чувство печали. «Какие же мы глупцы!» – думала она. «Какие несчастные, жалкие глупцы!» А потом Насуада не думала больше ни о чем. У нее попросту не осталось на это сил. И она обратилась к своим привычным и уже порядком надоевшим ритуалам, цепляясь за них, как тонущий человек цепляется за обломок плавника. Мортак и Гальбаторикс давно ушли. но нестерпимая боль по-прежнему терзала ее тело. И она могла лишь бессмысленно следить за линиями на потолке, стараясь не кричать и не плакать. Она взмокла от боли. Тело ее сотрясало зноб. Голова горела, как в лихорадке. И она ни на чем не могла сосредоточиться более чем на несколько секунд. Боль от ожогов не утихала. Наоборот, становилась все мучительней. Насуада закрыла глаза и постаралась постепенно замедлить дыхание, чтобы хоть немного успокоиться. Во время первой пытки она вела себя куда более мужественно. Она проклинала Гальбаторикса и Мортага, дразнила их, делала все, чтобы как-то задеть их своими высказываниями. Но это привело к тому, что Гальбаторикс руками Мортага стал мучить ее еще сильнее. И вскоре она утратила вкус к открытому сопротивлению. Раскаленное железо сделало ее скромной и молчаливой. При одном воспоминании о пытках ей хотелось свернуться в плотный маленький клубок. Уже во время второго визита своих мучителей она говорила значительно меньше и лишь сегодня позволила своему гневу снова прорваться наружу. Насуада пыталась испытать Гальбаторикса, проверить, правда ли то, что ни он, ни Мортаг не станут ей лгать. Она задавала вопросы о тайной деятельности Империи, о таких вещах, которые были ей известны от ее шпионов. Впрочем, у Гальбаторикса не было причин предполагать, что она это знает. И пока что, похоже, они действительно отвечали ей вполне правдиво. И все же Насуаде не хотелось им доверять, поскольку проверить их утверждение у нее не было никакой возможности. Что же до Мортага, то тут она и вовсе ни в чем уверена не была. Особенно, когда рядом с ним находился Гальбаторикс. В таких случаях каждое слово Мортага казалось ей лживым. А вот когда он приходил к ней один... Через несколько часов после первого мучительного свидания с Гальбаториксом, когда Насуада наконец забылась некрепким тревожным сном, Мортаг пришел в зал ясновидящий один. От него сильно пахло вином, глаза были мутные. Он остановился возле каменной плиты, на которой лежала Насуада, и долго смотрел на нее странным, измученным взглядом, и она представить себе не могла, что у него на уме. Потом он отвернулся от нее, подошел к стене и уселся возле нее на полу, подтянув согнутые колени к груди и уронив на них голову. Почти все его лицо оказалось при этом скрыто длинными волнистыми волосами. Из ссадин на косточках пальцев сочилась кровь. Просидев без движения несколько минут, Мортаг сунул руку за пазуху. Одет он был все в тот же светло-коричневый калет, но маски на лице не было. Вытащил маленькую каменную бутылочку, отпил из нее несколько глотков и заговорил. Он говорил, а Насуада слушала. Выбора у нее собственного не было, вот она и слушала. Не позволяла себе, однако, поверить ни одному его слову. Во всяком случае, сперва ей казалось, что это сплошной обман. И он явился сюда только для того, чтобы попытаться завоевать ее доверие. Начал Мортаг с того, что рассказал ей весьма неправдоподобную историю о человеке по имени Торнак, с которым они вместе участвовали в какой-то неудачной вылазке, и о совете, который этот Торнак дал ему, Мортагу, относительно того, как подобает жить достойному человеку. Насуада была не в состоянии понять, то ли этот Торнак был его другом, то ли слугой, то ли дальним родственником, то ли и тем и другим вместе, но кем бы он ни был, было совершенно очевидно. В жизни Мортага он играл очень важную роль. Закончив свой рассказ, Мортаг сказал ей. «Гальбаторикс собрался устроить покушение на тебя. Он знал, что Эльва больше тебя не охраняет, и решил, что теперь самое время». Я совершенно случайно услышал об этом. Я оказался рядом, когда он отдавал приказание одному типу из черной руки. Мортаг покачал головой. В общем, это я во всем виноват. Я уговорил его не убивать тебя, а доставить сюда. Ему эта идея понравилась. Он знал, что так ему гораздо быстрее удастся заманить сюда Эрагона. Прости, но это был единственный способ, не позволить ему убить тебя. Прости. Мне очень жаль, что так получилось». И он уронил голову на руки. «Лучше б я умерла», – прошептала Насуада. «Я понимаю», – хрипло откликнулся он. «Но такого я не хотел. Ты простишь меня?» Она не ответила. Его откровения не принесли ей облегчения, а лишь еще больше смутили душу. С какой стати он станет ее спасать? И чего он, собственно, теперь от нее хочет? Некоторое время Мурток молчал, потом вдруг заговорил снова и стал рассказывать ей, то плача, то приходя в бешенство, как рос у Галибаторикса при дворе, как в нем с раннего детства воспитывали недоверие и ревность к окружающим, как ему пришлось столкнуться с завистью и ненавистью тех, кто боялся его, сына Морзана, как аристократы пытались использовать его, желая выиграть расположение Галибаторикса, как он тосковал по матери, которую едва помнил. Дважды он упомянул Эрагона, проклиная судьбу за то, что все ее подарки достались такому дураку. «Окажись, Эрагон, на моем месте, он никогда бы ничего путного не добился. Но наша мать выбрала именно его и бежала с ним в Карвахал. Почему она выбрала его, а не меня?» И Мурток в ярости сплюнул на пол. На Суаде этот рассказ показался весьма сентиментальным. Проникнутым жалостью к себе любимому, а проявленная Муртогом слабость вызывала в ней только презрение. Но затем он стал рассказывать о том, как близнецы обманом выманили его из Фарткиндура, как подло они обошлись с ним на пути в Рубаен, и как Галибаторикс сломил его, когда они туда прибыли. Некоторые из примененных к нему пыток, которые он, впрочем, описал довольно бегло, были куда страшнее того, что довелось испытать ей. И, честно говоря, в ее душе проснулось даже некое сочувствие к Мортогу. «Торн стал для Галибаторикса ключом ко мне», – признался Мурток. «Когда Торн проклюнулся, и между нами установилась тесная связь», – он покачал головой. «Я люблю его. Разве я могу его не любить? Я люблю его так же, как Эрагон любит Сапфира. Я пропал в ту же секунду, как коснулся его. И Галибаторикс, прекрасно зная об этом, использовал Торна как оружие против меня. Хотя Торн оказался сильнее, чем я. Он так ему и не поддался. А вот я не смог вынести его мучений. Видя, как страдает мой дракон, я согласился принести Галибаториксу клятву верности. А потом...» Мурток даже поморщился от отвращения. «Потом Галибаторикс проник в мои мысли. Он узнал обо мне все и назвал мое истинное имя. И теперь я принадлежу ему навсегда». Он закрыл глаза и прислонился затылком к стене. По щекам его катились слезы. Вскоре он, впрочем, поднялся и собрался уходить. На мгновение помедлил возле Насуады и тронул ее за плечо. Скосив глаза, она увидела его руку. Ногти у нее были чистые, аккуратно подстриженные, но отнюдь не такие ухоженные, как ногти ее тюремщика. Мурток прошептал несколько слов на древнем языке, и почти сразу терзавшая Насуаду боль словно растаяла, хотя ужасные раны выглядели по-прежнему. Когда он убрал руку, она сказала: «Я не могу простить, но я понимаю». Он благодарно кивнул и неверной походкой пошел прочь, оставив ее в тяжких размышлениях. Уж не появился ли у нее новый союзник?